Д. Рабочий класс как передовой борец за демократию. Мы видели, что ведение самой широкой политической агитации, а следовательно и организация всесторонних политических обличений, есть безусловно необходимая и настоятельнее всего необходимая задача деятельности, если эта деятельность истинно социал-демократическая. Но мы сделали этот вывод, исходя только из самой насущной потребности рабочего класса в политическом знании и политическом воспитании. Между тем, только такая постановка вопроса была бы слишком узка, игнорировала бы общедемократические задачи всякой социал-демократии вообще и современной русской социал-демократии в особенности. Чтобы, возможно, конкретнее пояснить это положение, попробуем подойти к делу с самой близкой для экономиста именно с практической стороны. Все согласны, что необходимо развивать политическое сознание рабочего класса. Спрашивается, как это сделать? И что надо для того, чтобы это сделать? Экономическая борьба наталкивает рабочих только на вопросы об отношении правительства к рабочему классу. И поэтому, сколько бы мы ни трудились над задачей придать самой экономической борьбе политический характер, мы никогда не сможем развить политическое сознание рабочих до ступени социал-демократического политического сознания в рамках этой задачи, ибо самые эти рамки узки. Мартыновская формула ценна для нас вовсе не потому, что она иллюстрирует способность Мартынова путать, а потому что она рельефно выражает основную ошибку всех экономистов. Именно убеждение, что можно развить классовое политическое сознание рабочих изнутри, так сказать, их экономической борьбы, то есть исходя только или хотя бы главным образом из этой борьбы, базируясь только или хотя бы главным образом на этой борьбе. Такой взгляд в корне ошибочен, и именно потому, что экономисты, сердясь на нас за полемику против них, не хотят подумать хорошенько об источнике разногласий, и получается такая вещь, что мы буквально не понимаем друг друга, говорим на разных языках. Классовое политическое сознание может быть принесено рабочему только извне, то есть извне экономической борьбы, извне сферы отношений рабочих к хозяевам. Область, из которой только и можно почерпнуть это знание, есть область отношений всех классов и слоев к государству и правительству, область взаимоотношений между всеми классами. Поэтому на вопрос, что делать, чтобы принести рабочим политическое знание, нельзя давать один только тот ответ, которым в большинстве случаев довольствуются практики, не говоря уже о практиках, склонных к экономизму, именно ответ «идти к рабочим». Чтобы принести рабочим политическое знание, социал-демократы должны идти во все классы населения, должны рассылать во все стороны отряды своей армии. Мы нарочно выбираем такую угловатую формулировку, нарочно выражаемся упрощенно резко, вовсе не из желания говорить парадоксы, а для того, чтобы хорошенько натолкнуть экономистов на те задачи, которыми они непростительно пренебрегают, на то различие между тредюнионистской и социал-демократической политикой, которого они не хотят понять. И потому мы просим читателя не горячиться, а внимательно дослушать нас до конца. Возьмите наиболее распространенный в последние годы тип кружка социал-демократов и присмотритесь к его работе. Он имеет связи с рабочими и удовлетворяется этим, издавая листки, в которых бичуются фабричные злоупотребления, пристрастное к капиталистам поведение правительства и полицейские насилия. На собраниях с рабочими беседа не выходит обыкновенно или почти не выходит за пределы тех же тем. Рефераты и беседы по истории революционного движения, по вопросам внутренней и внешней политики нашего правительства, по вопросам экономической эволюции России и Европы и положения в современном обществе тех или иных классов и тому подобное, представляют из себя величайшую редкость. О систематическом приобретении и расширении связей в других классах общества никто и не помышляет. В сущности, идеалом деятеля рисуется в большинстве случаев для членов такого кружка нечто гораздо более похожее на секретаря тред-юниона, чем на социалиста, политического вождя. Ибо секретарь любого, например, английского тред-юниона, всегда помогает рабочим вести экономическую борьбу, организует фабричные обличения, разъясняет несправедливость законов и мероприятий, стесняющих свободу стачек, свободу выставления сторожевых постов для предупреждения всех и каждого, что на данном заводе стачка, разъясняет пристрастность третейского судьи, принадлежащего к буржуазным классам народа и прочее, и прочее. Одним словом, всякий секретарь тред-юниона ведет и помогает вести экономическую борьбу с хозяевами и с правительством. И нельзя достаточно настаивать на том, что это еще не социал-демократизм, что идеалом социал-демократа должен быть не секретарь тред-юниона, а народный трибун, умеющий откликаться на все и всякие проявления произвола и гнета, где бы они ни происходили, какого бы слоя или класса они ни касались, умеющий обобщать все эти проявления в одну картину полицейского насилия и капиталистической эксплуатации, умеющий пользоваться каждой мелочью, чтобы излагать перед всеми свои социалистические убеждения и свои демократические требования, чтобы разъяснять всем и каждому всемирно-историческое значение освободительной борьбы пролетариата. Сравните, например, таких деятелей, как Роберт Найт, известный секретарь и вождь общества котельщиков, одного из самых могущественных английских тред-юнионов, и Вильгельм Либкнехт, и попробуйте применить к ним те противоположения, в которые укладывает Мартынов свои разногласия с Искрой. Вы увидите, я начинаю перелистывать статью Мартынова, что Найт гораздо больше призывал массы к известным конкретным действиям. 39-я страница. А Либкнехт больше занимался революционным освещением всего настоящего строя или частичных его проявлений. 38-39 страница. Что Найт формулировал ближайшие требования пролетариата и указывал на средства к их осуществлению. 41 страница. А Либкнехт, делая и это, не отказывался также одновременно руководить активной деятельностью разных оппозиционных слоев, диктовать для них положительную программу действий. 41 страница. Что Найт старался именно придать по возможности самой экономической борьбе политический характер. 42 страница. И прекрасно умел ставить правительству конкретные требования, сулящие известные осязательные результаты. 43 страница. Тогда как Либкнехт гораздо более занимался односторонними обличениями. 40 страница. Что Найт больше придавал значение поступательному ходу серой текущей борьбы. 61 страница. А Либкнехт — пропаганде блестящих и законченных идей. 61 страница. Что Либкнехт создавал из руководимой им газеты именно орган революционной оппозиции, обличающий наши порядки и преимущественно политические порядки, поскольку они сталкиваются с интересами самых различных слоев населения. 63 страница. Тогда как Найт работал для рабочего дела в тесной органической связи с пролетарской борьбой. 63 страница. Если понимать тесную и органическую связь в смысле того преклонения пред стихийностью, которое мы изучали выше на примерах Кричевского и Мартынова, и суживал сферу своего воздействия, уверенный, конечно, как и Мартынов, в том, что он тем самым осложнял самое воздействие. 63 страница. Примечание. Например, во время франко-прусской войны Либкнехт диктовал программу действий всей демократии, и еще больше делали это Маркс с Энгельсом в 1848 году. Одним словом, вы увидите, что де-факто Мартынов принижает социал-демократию до третьюнионизма, хотя делает он это, разумеется, отнюдь не потому, чтобы он не желал добра социал-демократии, а просто потому, что он немножечко поспешил углублять Плеханова вместо того, чтобы дать себе труд понять Плеханова. Но вернемся к нашему изложению. Мы сказали, что социал-демократ, если он не на словах только стоит за необходимость всестороннего развития политического сознания пролетариата, должен идти во все классы населения. Являются вопросы, как это сделать, есть ли у нас силы для этого, есть ли почва для такой работы во всех других классах, не будет ли это означать отступление или вести к отступлению от классовой точки зрения. Остановимся на этих вопросах. Идти во все классы населения мы должны и в качестве теоретиков, и в качестве пропагандистов, и в качестве агитаторов, и в качестве организаторов. Что теоретическая работа социал-демократов должна направляться на изучение всех особенностей социального и политического положения отдельных классов, в этом никто не сомневается. Но делается в этом отношении очень и очень мало, непропорционально мало сравнительно с работой, направленной на изучение особенностей фабричного быта. В комитетах и кружках вы встретите людей, углубляющихся даже в специальное ознакомление с каким-нибудь железоделательным производством, но почти не найдете примеров, чтобы члены организаций, вынужденные, как это часто бывает, отойти по тем или иным причинам от практической работы, специально занимались собиранием материалов по какому-нибудь злободневному вопросу нашей общественной и политической жизни, могущему дать повод для социал-демократической работы в других слоях населения. Говоря о малой подготовленности большинства современных руководителей рабочего движения, нельзя не упомянуть и о подготовке в этом отношении, ибо это тоже связано с экономическим пониманием тесной органической связи с пролетарской борьбой. Но главное, разумеется, пропаганда и агитация во всех слоях народа. Западноевропейскому социал-демократу облегчают эту задачу народные собрания и сходки, на которые приходит всякий желающий, облегчает парламент, в котором он говорит пред депутатами от всех классов. У нас нет ни парламента, ни свободы сходок, но мы умеем, тем не менее, устраивать собрания с рабочими, которые хотят слушать социал-демократа. Мы должны также уметь устраивать собрания с представителями всех и всяческих классов населения, какие только хотят слушать демократа. Ибо тот не социал-демократ, кто забывает на деле, что коммунисты поддерживают всякое революционное движение, что мы обязаны поэтому пред всем народом излагать и подчеркивать общедемократические задачи, не скрывая ни на минуту своих социалистических убеждений. Примечание. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 4. Страница 459. Тот не социал-демократ, кто забывает на деле о своей обязанности быть впереди всех в постановке, обострении и разрешении всякого общедемократического вопроса. С этим решительно все согласны, перебивает нас нетерпеливый читатель. И новая инструкция для редакции рабочего дела, принятая на последнем союзном съезде, прямо говорит: поводами к политической пропаганде и агитации должны служить все явления и события общественной и политической жизни, которые затрагивают пролетариат либо непосредственно как особый класс, либо как авангард всех революционных сил в борьбе за свободу. Два съезда, страница 17. Да, это очень верные и очень хорошие слова, и мы были бы вполне довольны, если бы рабочее дело понимало их, если бы оно не говорило наряду с этими словами того, что идет вразрез с ними. Мало ведь назвать себя авангардом, передовым отрядом, надо и действовать так, чтобы все остальные отряды видели и вынуждены были признать, что мы идем впереди. И мы спрашиваем читателя: неужели же представители остальных отрядов такие дураки, чтобы поверить нам на слово насчет авангарда?